Глава 87. Кабинетные империи. Надежды президента США и компании оказались тщетными. Ракетами с громовержца были поражены столицы 13 государств, некоторые на излете дальности. Они упали на Виндхук, столицу Намибии, Габороне, Ботсваны, Хараре, Зимбабве, Лусаку, Замбии, Дар-эс-Салам, Танзании, Луанду, Северного королевства Ангола, Лубанго, Южной Анголы, Мбужи-Маи, Восточного Заира, Браззавиль, Конго, Киншасу, Народной республики Конго, Бужумбура, Бурунди, Кигали, Руанды, Антананариву, Мадагаскара, а также на некоторые нестоличные города и городишки нескольких стран, столицы которых могли радоваться своей удаленности от места боевого дежурства никому в Африке неизвестного громовержца. Некоторые ракеты, очень малая доля, были перехвачены. Так не достигли целей 9 из 20 ракет, выпущенных по Ньюас. Ни одна не попала в Лесото и королевство Свазиленд. И те, и другие ракеты были расстреляны приведенным в готовность ПВО южноафриканцев. Несколько боеголовок свалилось на Коморские и Сейшельские острова. Возможно, какое-то число томагавков, должных лететь далее на север, тоже перехватил Ньюас. А из тех, что шли к Мадагаскару, несколько оказалось сбито не только африканцами, а еще и сконцентрированными в Индийском океане американскими моряками. Некоторые ракеты попали в жилые районы. Благо в Африке еще достаточно мало небоскребов, хотя никто в них конкретно не наводился. Кое-какие боеголовки угодили на площади или рынке. Как раз там были самые большие потери среди мирного населения. Сотни убитых и покалеченных. Приблизительно через час после падения последней из ракет произошел взрыв на центральной улице Яунде, столице Камеруна. Был тяжело ранен президент, убиты его старшие и средние жены, а также двое совершеннолетних сыновей. Генералы Пентагона открыли от удивления рты. По любым прикидкам, ни одна из крылатых ракет громовержца не могла туда долететь. Но, скорее всего, это было совпадение или приуроченный к общему плану террористический акт. Однако, кто теперь поверил бы такому объяснению? Командованием, а также президентом США, было решено покуда отмалчиваться. Приготовленную колоду из нот и ультиматумов задвинули пока под сукно. Как можно выбрать из общей пачки одну, дополняющую Ньюас страну, входящую в ось зла? Может, стоило объявить врагами всех, подвергнутых нападению? Кстати, Пентагон спешно, по прямому указанию президента, продумывал и такой вариант действий. Готового к случаю варианта у военных аналитиков не нашлось. Одновременно министр иностранных дел тасовал другую колоду с возможными извинениями и соболезнованиями всем обиженным. Министр финансов прикидывал вероятные потери бюджета в случае выплаты компенсации всем пострадавшим, включая моральный ущерб. Кроме того, срочно собранная команда гражданских и военных аналитиков, подписав кучу бумажек о неразглашении, приступила к обсуждению проблемы с самых разных точек зрения. Рассматривалась такая вариация. Может, стоило делать при плохой игре хорошую мину? Объявить, что это не случайная, а вполне спланированная США акция, цель которой показать всем на свете репрессивным режимам, что они находятся под неусыпным контролем и в зоне воздействия вооруженных сил Америки. Сказать, что демократический мир Запада и Востока устал терпеть бесчисленные унижения, которым подвергаются народы за экваториальной Африки. И пора, мол, антинародным правительством взяться за ум. Что могло последовать за этим? Худшей вариацией считалось объединенное выступление всей коалиции Южной Африки и даже частично Северной, ведь кое-какие из подвергнутых удару государств простирались на север от линии экватора. Кроме того, Некоторые из восточноафриканских стран были мусульманскими. Не приводило ли это к солидарности с ними всего ближневосточного конгломерата? Вообще-то за последние десятилетия Атлантический союз способствовал шинкованию крупных стран региона в мелкий шпинат. Но все-таки мусульманский вопрос оставался делом тонким. Имелся и еще один вариант. «Можно использовать старый как мир трюк», – предложил глава конторы в Лэнгли. «Руку Москвы. Порядком истерто», – скривился президент Буш V. «Но вообще-то, скорее всего, соответствует действительности. Если бы поймать ту лодку, с которой ввелось управление, многое стало бы возможным доказать. Господа военные, мы можем это сделать», – поинтересовался Буш. Пара-тройка из присутствующих генералов пожала плечами. «Уничтожить в принципе проще», — сказал представитель флота. «Так или иначе», — продолжил ЦРУшник, «но рано или поздно их лодка должна будет высадить находящихся на борту специалистов. Если отследить место высадки, то наши силы быстрого реагирования могли бы что-то сделать. Тем более можно заставить ее отказаться от далеких походов и сгрузить своих пассажиров где-нибудь тут же, в Южной Африке», – оживился адмирал. «То есть вы сможете перекрыть ей все проходы?» – спросил президент. «Попробуем, почему бы нет?» – кивнул флотоводец. «Так, ладно, а что нам даст доказательство причастности русских?» – подумал вслух Буш. «Не приведет ли это, кроме войны со всей Африкой, еще и к конфронтации с Россией?» «Ну, наказать-то истинных виновников так и так необходимо», – высказался министр обороны. «Можно будет в случае чего отложить это на потом. Вообще не мешало бы раз и навсегда рассчитаться с этим осиным гнездом». «Что верно, то верно», – согласился президент.